Запись из книги Страшного суда. 806-882. «Домине, миттере дигнерис санктум ангелюм, тум де целис, кви кустодиат, фовеат, протегат, визитет аткве дефендет, омнес хабитанес, ин хок хабитакуло». Пауза. «Эксауди операционем, мэм, эт кламор, мэус аттевенят». «Господи, сподоби не спаслать ангела святого с небес, дабы охранять, беречь, защищать и спасать всех в этом доме живущих». «Господи, услышь молитву мою и вопль мой, да придет к тебе».